Свадьбу сыграли в Ярославле, на нейтральной территории. Все родственники съехались в этот город, который соединил два любящих сердца. Венчание состоялось в Феодоровском кафедральном соборе. На столь диковинное по тем временам зрелище собрался весь Курск. Этому предшествовало восстановление Василия в университете, крещение Ирины и ЗАГСовская регистрация в Кадниковском сельсовете. Их медовый месяц прошел на берегу Плещеева озера, вблизи города Переяславля-Залесского, где они работали экологами в международном детском компьютерном лагере. Их первым семейным гнездом стала маленькая комната в университетском общежитии, где всегда было весело и было много гостей. Эти воспоминания ожили во всей реальности в глубоком забвении сна. Вспоминались даже запахи. Вот пахнуло радостным запахом свежесделанного ремонта, вот аромат букета черемухи, вот благоухание росного ладана. Из этого забвения его вывело прикосновение к плечу. Его толкал проводник. «Просыпайтесь! К Бершугиру подъезжаем! Приехали!» Мало что соображая, в легком тумане сна наши богомольцы покинули вагон. Они ежились, выходя из тепла на холодный ветреный полустанок, на котором и вовсе не было никакого вокзала, а какая-то невыразительная будка с названием станции. «Куда дальше?» — спросила матушка. «Вон там, за этим зданием, дорога. Идем голосовать», — отозвался батюшка. «А далеко ли ехать?» — осведомился Вадим. «Мы почти у цели. Каких-нибудь 30 километров, и мы на месте. А может, пешком? Марш-бросок. К утру дойдем». «Кто и дойдет?» Матушка поглубже закуталась в платок. «А кто и замерзнет по дороге?» «Нет, пешком никто не пойдет. Дождемся попутки. В ту сторону много машин едет. Дорога вон, видите, расчищена. Уедем, Бог даст». Они встали на перекрестке. Сквозь белую дымку едва пробивалось солнце. Вечерело. Ветер, который встретил их на станции, здесь мало ощущался, лишь иногда обдавая их порывами холода. Голая снежная равнина позволяла им видеть на десятки километров вокруг. Справа на горизонте возвышались два равновеликих холма, напоминавшие очертаниями верблюжьи горбы. Здесь их называли «два брата». Поезд подал гудок и поехал дальше. Путники провожали его взглядом, пока он тонкой змейкой не скрылся за поворотом. «Батюшка», — обратился Вадим, — «а вы ведь так и не дорассказали, как стали священником». «Мои рассказы тебя не утомили?» «Никак нет. Даже наоборот, очень интересно». «Я тоже с удовольствием послушаю», — присоединилась матушка. «Я хоть и слышала это многократно, но всякий раз узнаю что-то новенькое». «Ну, хорошо, слушайте». Жил Вася Сосновский при церкви без малого год. С отцом Феодоритом они ладили. Тот брал его с собой на требы в разные уголки прихода, наставлял его в истинах веры, учил христианской догматике, молитве, канону иконного письма и символике, уставу богослужения. Глядя на своего батюшку, Вася невольно вопрошал себя: «А мог бы я стать священником?» И отвечал себе: «Недостоин». Но однажды этот вопрос он задал своему духовнику, на что тот ответил: «Ты еще молод. Стань сначала христианином хорошим, а там, глядишь, годика через 3, может, и можно будет тебя об этом думать». В то время для Васи 3 года были равноценны вечности, и этот ответ он расценил как «нет и не мечтай». Но как тут не прославить Духа Святаго, устами отца Феодорита, глаголовшего пророки. Так все устроил Господь, что именно спустя 3 года после этого разговора уже священнику Василию пропели «Аксиос». Иногда юный келейник ездил в Ярославль к друзьям, в увольнительные. Там он, как уже было сказано, повстречал девушку Иру и незаметно для себя влюбился в нее. Да так, что и жить без нее не мог. Помучился, пострадал, да и уехал из деревни. Женился, вернулся в университет, где его охотно приняли, и стал жить опять мирской жизнью. Долго он не мог примирить себя с тем, что ради любви пришлось покинуть церковь. Чувствовал, что это похоже на предательство. Ходил к воскресной литургии в городские храмы, но нерегулярно и как бы извиняясь. Постился, молился, но уже не так рьяно, как в келье отца Феодорита. Потихоньку приучал к вере свою молодую жену, рассказывал о Христе своим друзьям и знакомым. С родителями об этом лучше было не заговаривать. Отец Василий был крайне возмущен венчанием в церкви. Говорил: «Ты меня опозорил!» И даже не поехал на свадьбу. Мать, правда, хоть и была на венчании, но скорее из любопытства. В миру Вася разными путями пытался найти свое место в жизни. Но все напрасно. Куда бы он ни устремлялся, везде заходил в тупик. Но теперь он был не один. Ира стала ему верной спутницей во всем. Брак его стал подлинным благословением Божиим. Вместе они учились, вместе по комсомольской путевке пошли преподавать в самую отдаленную деревенскую школу в Пошехонском районе. Затем работали в детском доме. А потом их стало трое. Родилась дочь, Софья. Тут наступили переломные 90-е годы. Жить стало трудно. Продукты и предметы первой необходимости были по карточкам. Вот тогда-то и позвали Ирины родственники их в Казахстан, где они сами уже давно жили. Там жизнь, в отличие от голодного Поволжья, была сытая. Никаких тебе карточек, всего вдоволь. Была мысль пересидеть трудное время, а потом вернуться. Никто не мог предположить, что Советский Союз развалится на удельные княжества, и они окажутся за границей, в чужой стране со своим государственным языком, со своей валютой, со своими порядками. Но тогда думалось о другом, как бы поднять ребенка и выжить в это непростое время политических реформ. Тогда ты вспомнил, Вася, про то, что в городе Актюбинске, где жили его тесть с тещей, была церковь. Правда, смешная такая, без купола, вроде молебного дома. Они в ней крестили Ирину сестру, а Вася был крестным. Никак он не мог себе представить в Казахстане. А тут его словно осенило. Может, я мог бы в церкви работать, а в дальнейшем подучиться? И все равно ему трудно было покидать родину. Он долго раздумывал, прежде чем решиться. Там другой климат, другие отношения между людьми, да и церковь там была какая-то другая. Вот однажды они с Ириной и маленькой Сонькой в коляске гуляли позади своего общежития на заросшем ромашками лугу. Вася и говорит супруге: «Слушай, я, пожалуй, не против ехать, но только я уже от своей судьбы не бегаю. Пойду работать в церковь. Валяй, все равно ты то и дело там пропадаешь. Может, я священником стану? Будет здорово. Помнишь, когда я маме позвонила, что замуж выхожу, она спросила: за кого? А я ответила: за попа. Но ведь и ты станешь попадьей. Это уже не шутки, должна будешь соответствовать. Что ж делать? Буду стараться соответствовать». Они уехали в августе 91-го. Путь лежал через Москву. Москву проезжали как раз тогда, когда там было ГКЧП. Соне было 3 месяца. Их никто не провожал. Уже 3 машины проехали, и не взяли замерзающих паломников, а солнце тем временем неуклонно приближалось к горизонту. «Ты бы лучше, батюшка, чем предаваться романтическим воспоминаниям, помолился, чтобы нам Бог послал машину, а то мы здесь околеем и будем дожидаться весны в виде трех снеговиков». «Матушка, святые отцы велят нам молиться о великом, а мелочи приложатся». «Ну хорошо, помолись о мире во всем мире, а машина пусть придет, потому что от этой мелочи зависит сейчас наше здоровье, а может даже жизнь». «Батюшка, матушка, гляньте, вон там что-то вроде вахтовки пылит». И действительно, большая машина вскоре достигла их перекрестка. Отец Василий подбежал к пожилому казаху за рулем. «Сэлмет сэсбэ! Кайды баарамс?» Примечание. «Здравствуйте! Куда едете?» «Место есть?» «Кызылкин! О, нам как раз туда! Аренбар?» «Бар! Есть!» Продрогшие паломники забрались в вахтовку и продолжили свой нелегкий путь. Когда Вася по приезде своем на постоянное жительство в Казахстан вошел в храм архистратига Михаила, города Актюбинска, все в этом храме показалось ему странным. Привыкший к древним российским церквам, он не мог воспринимать с должным почтением церковь, лишь недавно отданную властями, а ранее служившую кукольным театром. Старое кирпичное здание без всяких куполов ничем не выделялось среди других гражданских зданий. Вокруг него был разбит городской парк, носивший название «Пионерский». В нем то и дело попадались на глаза искалеченные гипсовые изваяния пионеров на кирпичных постаментах, да и деревья в этом парке были куцы, в основном карагачи да кусты акаций. Возле церкви громоздилось нелепое высокое сооружение из железных конструкций, выкрашенное в зеленый цвет, звонница. Чтобы колокола с нее не утащили, площадка, куда поднимался звонарь, была заварена решетками. Сверху на пирамидальной крыше возвышался четырехконечный крест. Когда еще полгода назад, будучи в гостях, он заходил сюда на службу, то обратил внимание на груду кресел, которые громоздились чуть не до потолка. Потом ему объяснили, что театр еще не выехал, и здесь все еще проходят кукольные представления. Так что по будням сюда приходили дети смотреть спектакли, а на выходные кресла убирали в самый конец. На сцене оборудовали алтарь и служили. Вместо икон здесь были наклеенные на фанеру бумажные образа. Подсвечники заменяли заполненные песком тазики. И ничего, люди молились. Никого эта неустроенность не смущала. В воскресный день храм едва мог вместить всех молящихся. Примирившись с таким образом храма, Василий пришел в церковь предложить себя в любом приемлемом качестве. Как бы сказал отец Феодорит, готов был песок с пола в ладошку заметать, лишь бы у порога церковного. Его встретила баба Аня-свечница и спросила подозрительно, глядя, «Ты хоть читать-то умеешь?» «Умею», — робко ответил Вася. Анна сунула ему часослов, открытый на шестопсалмии, и велела читать. Василий взял книгу, перекрестился и четким отработанным речитативом быстро стал читать текст псалмов на церковно-славянском языке. Анна охнула, всплеснула руками, отобрала у него книгу и сказала: «Стой, никуда не уходи!» А сама побежала в сторожку, где после службы обедали духовенство и клирос, вереща по дороге: «Батюшка Валерий, кого нам Бог послал?» Его взяли даже на две ставки — алтарником и рабочим, чтобы денег ему хватало содержать свою маленькую семью. На службах он заметно выделялся среди всех своей бледной кожей и светло-русыми волосами. У него была небольшая борода и толстые очки в роговой оправе. Он был высок и худощав. Не брезговал никакой работой. И в служении своем Богу был неутомим. Со всеми был ровен и приветлив. В храме его полюбили. Кроме того, что он отменно читал по-славянски, левый клирос отметил и его вокальные данные, да и опыт алтарной службы также был замечен. Не прошло и двух месяцев, как Василий был пострижен во чтеца и прислуживал в алтаре, облаченный в подрясник и стихарь со скрещенным орарием. А дальше больше. Прошло еще два месяца, и он уже ехал в епархию, где в кафедральном Михайловском соборе должен был быть рукоположен во диакона. Хиротония состоялась 9 февраля, а 15 февраля в гости к правящему архиерею приехал архиепископ Алексий Алма-Атинский и Семипалатинский на годовщину образования епархии. Вот этот-то праздник, Сретение, и стал для отца Василия главным праздником в его жизни. Старый собор, на кафедре два архиерея, изумительное пение соборного клироса, толпа молящихся, целое море голов, и там, среди этого множества, где-то его матушка Ирина и его друзья, приехавшие посмотреть на таинство священнической хиротонии. Накануне вечером до службы к еще диакону Василию подошел соборный иеромонах Викентий и говорит: «У тебя на пальце обручальное кольцо. Сними его». «Зачем? Я же венчан. Мне его в церкви надевали. Со дня венчания я его ни разу не снимал». «Был ты венчан женщине земной, а теперь идешь венчаться церкви небесной. Оттого символ первого венчания упраздняется». «Сам не сниму. Священник мне его надел, священник пусть и снимет».